Да благословит Господь, друзья, быть твердыми и смелыми для правильных вещей, для правильных решений в своей жизни. Спасение – это то, что мы находим только у ног Иисуса Христа. Аллилуйя, Господь, мы благодарим Тебя.